Глава 14. Утро Сомов собрал только самые необходимые вещи. Со спортивной сумкой через плечо садился в автобус. Проехав пару километров по трассе, Леонид попросил водителя остановиться. Молодой рыжий парень недоуменно посмотрел на странного пассажира. «До Симферополя еще далеко», — счел он своим долгом предупредить. «Я знаю», — отмахнулся Леонид. «Просто я оставил документы в пансионате». Водитель посмотрел на него с сожалением. «Очень жаль. Как же ваш билет? Ведь вам не вернут деньги и не обменяют». «Это пустяки». Рыжий открыл дверь микроавтобуса и выпустил Сомова. «Ловите попутки. На этом участке автобусы ходят редко. Желаю удачи». «Благодарю». Леонид махнул рукой доброжелательному парню и осмотрелся. Насчет проходящих машин он не беспокоился. Теперь ему предстоял долгий спуск вниз через Крымский лес. Тот, кто никогда не пробирался через заросли Крымского леса, не может себе представить то, что пережил Сомов. Ему приходилось в буквальном смысле слова продираться через джунгли. А как иначе назвать непролазные сплетения деревьев, кустарников и каких-то лиан? Сначала Леонид пытался найти тропинку, однако вскоре убедился — здесь давно не ступала нога человеческая. С одной стороны, это было хорошо. Его преследователи никак не могли оставаться незамеченными, если вдруг решили последовать за ним и видели вынужденную остановку. Но с другой... Как отсюда вообще можно выбраться? Молодой человек шагал уже полчаса, и за это время ему удалось сохранить только джинсы. Какие-то колючки превратили футболку из тонкого трикотажа в лохмотья. Из глубоких ран на руках текла кровь. Вручала спортивная сумка. Она, как таран, расчищала оперативнику путь. Так. Когда на пути неожиданно возникла поляна, окруженная незнакомыми деревьями, Сомов издал крик радости. А здесь он перекусит и выспится. Времени до вечера навалом. Ведь именно в это время суток ему необходимо добраться до снятой комнаты. И сделать это надо незаметно. Поселившись у бывшей хозяйки Скворцова, он станет продолжать расследование. И тогда преступнику не уйти от наказания. Он бросил сумку на траву и плюхнулся рядом. Мышцы болели, как будто мужчина совершил пробег на длинную дистанцию. Кровь перестала течь, однако раны соднили. Оперативник достал старую майку, разорвал ее и обильно смочил тряпки одеколоном, подаренным ему на день рождения еще той приреченской Ритой. Накладывая на раны повязки и морщась от боли, Леонид, чтобы отвлечься, стал вспоминать о ней и с удивлением заметил, эти мысли не доставляют ему никакого удовольствия. Приреченская Рита ушла в прошлое. Когда он вернется в родной город, то даже не позвонит ей. Между ними все кончено. И виной тому маленькое бестие с волосами цвета меди. Подумав о медасской русалке, Сомов заулыбался. Кажется, он влюбился в эту девушку. Но как относится к нему она? Ведь ее брат категорически против того, чтобы сестра даже просто общалась с его коллегами. Да и какая разница в возрасте? Медасской Ундине всего 18, а ему 26. Последует ли она за ним, если между ними вспыхнет настоящее чувство, и он предложит ей руку и сердце? Сейчас вопросов было больше, чем ответов. На слежавшихся прошлогодних листьях капитан расстелил маленькую скатерку и достал термос и пакет с бутербродами. Только теперь он почувствовал голод и жажду, и с удовольствием впился зубами в чуть подсохший хлеб. Чай в термосе не остыл и не утолял жажду. Однако сладковатая жидкость была лучше, чем ничего. Подкрепившись, Сомов посмотрел на часы. По его подсчетам, он уже должен был оказаться в Симферополе. А через 8 часов он поменяет сим-карту, ведь на территории России никто из Медаса не может позвонить ему, тем более Рита. Большая и маленькая стрелки любезно показывали полдень. Оперативник успевал отоспаться и продолжить утомительный путь. Леонид удобно устроился на ковре из листьев в тени раскидистого дерева и моментально заснул. Когда мужчина проснулся, часы подсказали — надо идти. Он доел бутерброд, выпил немного чая, оставив четверть термоса на дорогу, и, вздохнув, снова нырнул в крымские джунгли. Вскоре ему повезло. Он вышел на тропу, проложенную туристами, и весело зашагал к поселку. Через несколько метров дорога струйками разбежалась в разные стороны, и Леонид повернул направо. Несмотря на послеобеденное время, солнце палило нещадно. Мухи облепляли залитые кровью руки и больно кусали. Сомов уже 10 раз пожалел, что ввязался в это дело. Чем все закончится? Удастся ли ему добиться желаемого результата? Или его прикончат те, кто организовал слежку? «Назвался груздем, полезай в кузов», — взбодрил парень сам себя и, напевая известный мотив, зашагал дальше. Вскоре показалось море, огромным блюдом раскинувшееся внизу, и Мидас маленькими точками домишек, расположившийся на побережье. Идти оставалось самую малость. Да, ему удалось все точно рассчитать. Он будет на месте ночью.